Фуджин небрежно ответил: «Истинный шиноби может болеть или не болеть во время матча, но он точно не теряет контроля над своими эмоциями в бою. Один неверный шаг может означать твою смерть на поле битвы. Запомни это на будущее». Ниджи нахмурился, услышав слова Фуджина, но не стал возражать. В конце концов, слова Фуджина были правдой. Последняя фраза Хинаты заставила его полностью потерять контроль. Если бы он сражался с более сильным противником, он мог бы поплатиться жизнью. Внезапно Хината закашлялась кровью, несмотря на то, что была без сознания. Ее лицо стало очень бледным. Куринай тут же осмотрела ее и мрачно подумала: а нет, у нее желудочковая фибрилляция. Он действительно собирался ее убить. Куринай, отойди. Куринай только что взглянула на Ниджи, когда она услышала слова Фуджина. Она смутилась и спросила: что такое? Хинате немедленно нужна медицинская помощь. Фуджин ответил: поэтому я и попросил тебя отойти. Фуджин протянул ладонь к груди Хинаты и высвободил чакру инь, чтобы проверить состояние ее травм. Его действие застало почти всех врасплох. Многие задавались вопросом: Фуджин, медицинский ниндзя, с каких это пор? Куринай же, напротив, немного занервничала и подумала: хорош ли он в медицинском ниндзюцу? Состояние Хинаты плохое. Она подсознательно взглянула на медиков, которые заметили ее взгляд и направились к ней. Однако никто из них не стал беспокоить Фуджина из-за его репутации и того факта, что он надлежащим образом осматривал Хинату. Фуджин осмотрел травмы Хинаты и подумал: ТЦ, этот парень был безжалостен. Неудивительно, что она не оправилась от этих травм даже спустя месяц. Он убрал свою чакру инь, прекратив осматривать Хинату. Он использовал дзюцу мистической ладони и начал исцелять ее. Медики тут же прониклись уважением, увидев этот дзюцу, и подумали: его техника хороша. Он осмотрел ее как следует, и его техника исцеления очень мощна. Пока Фуджин продолжал исцелять Хинату, медики осознали, что никто из них не был так хорош в исцелении, как Фуджин. Хирузин подумал: неплохо. Еши, и Саму, и остальные хорошо поработали. Хотя Фуджин вымотал их настолько, что мне пришлось дать каждому медицинскому ниндзя ранга джонин в больнице пару недель отпуска. Наличие еще одного превосходного медицинского ниндзя – это хорошо для Конохи. Тот факт, что он ниндзя С-ранга и чрезвычайно силен, означает, что никто не сможет его нейтрализовать. Однако, поскольку он боец, я не могу позволить ему тратить всю свою чакру на исцеление во время битвы. Он может исцелять только себя и, возможно, элитных джонинов в пылу сражения. В то же время Баки анализировал: он тоже медицинский ниндзя, это должно означать, что он неплохо разбирается и в ядах. Мы не можем рассчитывать убить его ядами, не говоря уже о том, что если его наставляла легендарная Саннин Цунаде, это может означать, что у Конохи появился еще один ниндзя, который может нейтрализовать все наши яды на поле боя. Однако шансы на это должны быть невелики, учитывая его возраст. В любом случае, нам придется это учесть в будущем. Пока Фуджин продолжал исцелять Хинату, на ее бледном лице появился румянец. Примерно за 3 минуты Фуджин исцелил все ее внутренние травмы, прежде чем разблокировать чакроточки, заблокированные Ниджи. Наконец он встал и сказал: она вне опасности, но ее внутренние травмы были довольно серьезными. Держите ее под наблюдением и убедитесь, что она не занимается никакой напряженной деятельностью в течение как минимум пары недель. И, конечно же, никаких боев или тренировок мягкого кулака в этот период. Медики кивнули и сказали: хорошо, советник, мы продолжим здесь. Они быстро осмотрели Хинату еще раз, прежде чем унести ее. Куринай с облегчением вздохнула и сказала: спасибо, Фуджин. Фуджин кивнула и сказал: ни за что. После того, как Хинату унесли, арена наконец освободилась, и электронное табло начало определять следующую пару. Оно показало: Гаара против Ли. П.С. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Патроне. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Также вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Патилсервиш 8XB. Можно читать до 50 глав вперед на Патроне. Благодарю Ватисаим, Малик, Слади и Макхив за поддержку на Патроне. 644. Глава 638. Выбор Фуджина. 644. Глава 638. Выбор Фуджина. Гаара против Ли. Как и в оригинальной истории, Гай предупредил Ли о тыкве Гаары, хотя и не упомянул никаких подробностей. Какаши посмотрел на Гаару и подумал: так это сын 4-го Кайсекаге, да еще и единственный в Жемчурике песка. Похоже, бой будет интересным. Поскольку Наруто стоял близко к Фудзину, Канкура не осмелился подойти к нему, чтобы получить какую-либо информацию о Нидзи. Тот факт, что Фудзин смог ранить Гаору, когда ему было всего 13 лет, был достаточным сдерживающим фактором для Канкура. Что касается Фудзина, он с нетерпением ждал этого боя. Он подумал, хотя в Наруто было немало хороших боев, если бы и можно было выделить один, то это определенно этот. Жаль, что это был и последний раз, когда Ли оказался в центре внимания. Если бы я не участвовал в куда более напряженных битвах, то был бы еще сильнее взволнован, наблюдая за этим лично. Да начнется 9-й раунд боя. Ли перешел в атаку, как только Хайти объявил начало боя, но был блокирован песком, выливающимся из тыквы Гаары и защищающим его самостоятельно. Фудзин посмотрел на это и подумал: в пустыне у меня не было времени рассмотреть его получше, но песок в его тыкве довольно интригует. В отличие от обычного высвобождения магнита, песок в его тыкве работает автономно, словно у него есть собственный разум. Нет, это было бы не совсем верно. Лучшим сравнением был бы робот, запрограммированный на выполнение определенного набора инструкций. Техника, которую его умирающая мать использовала для достижения такого эффекта, несомненно, должна быть киндзюцу, стоящим жизни пользователя. Если ее можно применять более свободно, то она позволит создавать множество мощных инструментов. Конечно, сам Фудзин не стал бы использовать эту технику, однако он видел в ней широкие возможности, если передать ее членам его общества призрачной обители. Даже если небольшой процент из них сможет использовать эту технику перед смертью, Фудзин получит несколько членов уровня джоунина и элитного джоунина. Он продолжил анализировать. В лучшем случае, кто-то зачарует инструменты, которые я смогу использовать. Однако для этого мне нужно будет создать очень сильную личную связь с каждым. Это не то, что я могу сделать на таком расстоянии. К тому же, тратить столько времени, вероятно, не стоит, хотя я мог бы отправить теневых клонов с низким уровнем чакры. Пока он анализировал, Гай попросил Ли снять его утяжелители. Хотя большинство считали это несерьезным, все были шокированы, когда Ли сбросил эти утяжелители на землю. Когда он атаковал снова, лишь немногие смогли увидеть его движение, и Гаара не был одним из них. К счастью для него, его песок все еще мог защитить его. Фудзин подумал: что ж, подумаю об этом, когда заполучу эту технику. Сперва мне нужно будет получить дзюцу, нечестивое воскрешение. Надеюсь, он знает, как использовать этот дзюцу. Как только я его изучу, мне придется откопать могилу его матери и воскресить ее. Мысли Фудзина на мгновение затихли, когда он подумал: эх, как же низко я пал. Из того, кто никогда не убивал, я превратился в того, кто спокойно относится к убийствам, затем в того, кто работает с мертвыми телами, а теперь и вовсе роет могилы. Фудзин перестал думать об этом. В своей предыдущей жизни он никогда бы не сделал ничего подобного, будь то из-за моральных принципов или просто отвращения к подобным действиям. Однако мир ниндзя медленно менял его моральные устои и формировал его личность до такой степени, что подобные вещи стали для него приемлемыми. Густобровик стал еще быстрее. «Он и вправду силен», — воскликнул Наруто в шоке и удивлении. Фудзин сказал: «Да, это так. По крайней мере, в плане силы Ли вполне способен стать чунином. Смотри этот бой внимательно. Они – два сильнейших генина на этом экзамене. Жаль, что им пришлось сразиться до основного этапа экзамена». Нидзи нахмурился на заявление Фудзина. Наруто воскликнул в удивлении: «Погоди, два сильнейших. Ты хочешь сказать, что они сильнее меня и Саски?» Фудзин усмехнулся и ответил: «Вы двое все еще довольно слабы. Вам нужно будет очень усердно тренироваться, чтобы хотя бы начать с ними конкурировать. Хотя ты и стал сильнее, Наруто, тебе потребуется еще много тренировок, прежде чем ты достигнешь их уровня. Не говоря уже о том, что существуют ниндзя, которые с легкостью могут одолеть их обоих вместе. Всегда помните об этом, когда тренируетесь». Наруто серьезно кивнул, когда Ли использовал фронтальный лотос. К сожалению, Гаара поскользнулся и использовал дзюцу. Замещение, когда Ли на мгновение закрыл глаза от боли. Тело Ли получило большой урон из-за использования этой техники, и он выдержал много ударов, пока не смог открыть врата исцеления. Фудзин посмотрел на Ли и подумал: если этот бой продолжится как обычно, Ли получит серьезные травмы. Если все пойдет по сюжету оригинала, то Хирузин погибнет во время вторжения, после чего Итачи оставит Какаши в ужасном состоянии, а Джирайя предложит кандидатуру Цунади на пост пятого Хокаге. Она вернется, и ее гемофобия тоже будет излечена. Я мог бы тогда заручиться ее помощью, чтобы увеличить свою клеточную активность. Она исцелит Ли Какаши, и все вернется на круги своя. Единственный недостаток в том, что мне больше не удастся повеселиться с Хирузином. Это было бы досадно. Однако все это при условии, что события будут развиваться так, как это было. Фуджин бросил взгляд на Хирузина и подумал: я не видел, чтобы Хирузин выкладывался по полной, но у меня всегда было чувство, что он невероятно сильнее, чем это было показано в каноне. Его репутация слишком велика, и я не думаю, что хоть что-то из этого – подделка. Даже если Орочимару призовет Хашираму и Табираму, я не уверен, что эти трое смогут одолеть Хирузина. Напротив, у меня есть предчувствие, что Хирузин сможет запечатать братьев Синджу и убить Орочимару, не прибегая к печати пожирателя демонов смерти. В конце концов, призывы Орочимару через нечестивое воскрешение не обладают пиковой мощью, как это было у Кабуто. Не говоря уже о том, что даже если бы они обладали, Хаширама просто вырвался бы из-под его контроля. На самом деле, даже Табирама мог бы это сделать. Так что, даже если бы Орочимару и мог, он не рискнул бы делать их сильнее. Если Хирузин одержит победу или хотя бы сможет сдерживать их, пока Джирайя и я не сможем подкрепить его, то все будущее кардинально изменится. С ним в живых, Джирайя не будет искать Цунади, чтобы та стала следующим Хокаге, и она не вернется в деревню. Без нее травмы Ли не могут быть вылечены. Хотя Гай и силен, у него нет такого влияния, чтобы заставить Хирузина отозвать Цунади. Даже если бы он и мог, Хирузин не стал бы отзывать ее по этой причине. В конце концов, ее гемофобия не будет излечена, если она не встретится с Наруто, и эти события не произойдут. Я мог бы убедить Хирузина вызвать ее в деревню, используя свои достижения во время войны, и увеличить свою клеточную активность, но карьера Ли как ниндзя, скорее всего, будет закончена. Все смотрели в благоговении и шоке, как Ли сделал Гаору своей грушей для битья, открыв четвертые врата. Врата боли, поскольку песок Гаоры больше не поспевал за невероятной скоростью Ли, а песчаная броня Гаоры осыпалась. Только Фуджин испытывал иные эмоции, размышляя: стоит ли мне позволить событиям идти своим чередом и положиться на удачу Ли, или же мне следует вмешаться и закончить бой пораньше? Пока Фуджин принимал решение, Ли открыл пятые врата. Врата предела и использовал обратный лотос, ударив Гаору со всей силы. Удар его ладони и ступни по животу Гаоры был настолько силен, что высокоскоростные ветры и пыль разлетелись во все стороны. Большинство зрителей немедленно прикрылись, в то время как Фуджин просто продолжал наблюдать за дуэтом, пока ветра и пыль обходили его стороной. Глаза Гая и Какаши расширились в шоке, когда тыква Гаоры превратилась в песок и смягчила его падение. Хотя он был ранен, этот прием гарантировал, что он не будет нокаутирован. Ли тоже упал на землю, так как его тело было слишком утомлено и болело от отдачи после слишком долгого использования пяти врат. Когда пыль рассеялась, Ли увидел Гаору, лежащего в его песке и протягивающего к нему руку. Он пробормотал в неверии: как такое может быть? Пока все еще пребывали в шоке от этих событий и пытались осмыслить произошедшее, Гаора контролировал свой песок и направил его к Ли. Из-за состояния своего тела Ли не мог нормально двигаться, и песок достиг его левой руки и левой ноги. Пепе довольно долго размышлял о том, чтобы изменить этот бой. Однако оригинальный бой между Гаорой и Ли был просто слишком эпичным. Поэтому я решил не вмешиваться. Фуджин действительно оказал некоторое влияние на обоих, поскольку Ли видел его спарринги с Гаем, а Гаора был ранен им, но это влияние было недостаточно сильным, чтобы заставить меня вносить изменения в их битву, как мне пришлось в матчах Сакуры и Наруто. В любом случае, узнайте через несколько часов, какое решение примет Фуджин. Пепе, если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Вы также можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Патилсервиш 8XB. На Patreon можно прочитать до 50 глав вперед. Спасибо Алдуру, Арчиту, Моэлу, Луису и Реджинальду за поддержку на Patreon. 645. Глава 639. Строгость Фудзина. Пока все в шоке наблюдали, Гаора направил свой песок к Ли. Из-за состояния своего тела Ли не мог нормально двигаться, и песок достиг его левой руки и левой ноги. Будучи единственным, кто видел эту технику в действии, Шина подумал: Это та самая техника. Ли попытался вырваться, но песок обвился вокруг его кулака и стопы, продолжая ползти вверх. У него не хватало сил освободиться. Убедившись, что его рука и нога достаточно плотно обхвачены, Гаара приготовился сжать кулак. Однако в этот самый момент ветряное лезвие внезапно пронзило песок, удерживавший Ли. Сопровождающие его потоки ветра отбросили песок от конечности Ли, не оставив на нем ни единой царапины. Ли, пытавшийся вырваться из песка, внезапно потерял равновесие, поскольку его больше ничто не удерживало, и кувыркнулся вперед. Внезапная перемена вновь потрясла всех. Даже глаза Гаары расширились, пока все смотрели на Фудзина. Фудзина не беспокоили их взгляды, и он спокойно, мягко произнес: «Битва окончена. Гаара из Сунагакури, победитель». В то же время Фудзин подумал: «А, к черту, мне совершенно безразлично, получит ли Ли травмы, а затем исцелится, или вообще не будет травмирован. Что действительно может повлиять на будущее, так это если ему придется бросить путь ниндзя, и команда Гая либо распадется, либо ему придется взять другого товарища по команде. Однако если Хирузин выживет, все разговоры о будущем все равно теряют смысл. В любом случае, будет жаль, если такой человек, как Ли, не сможет продолжить быть ниндзя. К тому же, я получил большую выгоду от Гая, и в отличие от Хирузина, он никогда не пытался получить что-либо взамен, кроме хорошего спарринга. Полагаю, я ему обязан этим». Баки посерьезнел и посмотрел на Фудзина. Он задался вопросом, почему он вмешался. «Мне нужно убедиться, что он не предпримет ничего против Гаары. Хотя его песок пока защитит Гаару, ему нельзя позволить потерять контроль, иначе Коноха сожрет его заживо». Даже Хирузин задался вопросом, почему Фудзин вмешался. Это на него не похоже. Какаши и Гай также были удивлены и не знали, что сказать. Никто из них не ожидал, что Фудзин вмешается. Конечно, самым ошеломленным был никто иной, как Рок Ли. Фудзин не только вмешался в битву, но и объявил Гаару победителем. Еще до того, как он смог встать на ноги, он воскликнул: «Подождите, я еще не проиграл, я все еще могу сражаться». В отличие от Баки, Гаара не видел всей картины. Вместо этого в его памяти всплыли воспоминания о том, как он получил травму несколько лет назад. Он вспомнил, как Баки и его отец говорили, что Фудзин был тем, кто ранил его. Поэтому вместо того, чтобы успокоиться, он еще больше разозлился и направил к Ли гораздо больше песка, намереваясь убить его раз и навсегда. Фудзин только что посмотрел на Ли и собирался заговорить, когда Гаара направил свой песок к Ли. Песок достиг области, через которую прошло ветряное лезвие Фудзина, и остановился. Глаза Гаары расширились, когда он отметил: «Мой песок остановился? Нет, там какой-то воздушный поток. Мой песок летит к стене, вместо того, чтобы пронзить ее. Что это такое?» Даже Баки в шоке посмотрел и задался вопросом: «Как ветряное лезвие может двигаться так долго? И как оно может воздействовать на песок Гаары? Это почти как барьер». Какаши наблюдал своим шаринганом. Его контроль над ветром поразителен. Ветер движется таким образом, что все, что попадает в него, отбрасывается назад. Вот почему частицы песка не могут пройти на другую сторону. Разработал ли он такую технику раньше или придумал ее, чтобы остановить его песчаную технику? Излишне говорить, что это было применение ветряного домена Фудзина, которое он применил в очень малом масштабе, чтобы специально противодействовать песку Гаары. Фудзин перевел взгляд на Гаару и небрежно спросил: «О, ты все еще хочешь сражаться?» Внезапно Баки переместился перед Гаарой и сказал: «Как вы и сказали, эта битва окончена. Гаара победил». Фудзин пренебрежительно ответил: «Скажи это своему ученику». Баки нахмурился и подумал: «Этот взгляд в его глазах, будто он совсем не считает меня угрозой». Если бы это было раньше, Баки бы обиделся. Он готовился остановить либо Какаши, либо Фудзина во время их нападения. Однако он понял, что у него не будет ни единого шанса против Фудзина, узнав, что Фудзин победил Орочимару. Он оглянулся и сказал: «Гаара, ты победил, пойдем обратно». В то же время Ли встал и сказал: «Я все еще могу сражаться». Фудзин взглянул на него и сухо сказал: «Матч окончен, ты не в том состоянии, чтобы продолжать сражаться. Иди к медикам, пусть тебя подлечат». Вместо того, чтобы отступить, Ли продолжил спорить: «Но я все еще могу сражаться. Я не хочу проигрывать таким образом». Ли был крайне нежелающим мириться с поражением. Ниджи, Наруто, Саске и даже Сакура прошли в финал. Он не хотел остаться позади, особенно учитывая, что он открыл 5 внутренних врат. Почти все могли понять нежелание Ли, хотя не всем нравилась его настойчивость. Несмотря на его впечатляющее выступление, Хирузин, Анка и Бики непроизвольно покачали головами. Гай сказал: «Ли, ты...» Однако Фудзин перебил его и сказал: «Это всего лишь матч. Ты можешь принести славу своей деревне, но только если победишь. После того, как ты проиграл, неважно, потерпел ли ты поражение без травмы или погиб, это не имеет значения для деревни. Твое тело в таком плохом состоянии, что ты едва стоишь на ногах, не говоря уже о сражении. Эта атака сделала бы тебя калекой, если бы не убила на месте. И все же ты не только не сдался, но и продолжаешь спорить, желая продолжить бой. Если ты не понимаешь, какое решение лучше принять в такой простой ситуации, то, извини, но...» Фудзин замолчал и строго посмотрел на Ли. Не подбирая слов, он резко произнес: «Тогда ты не готов принять на себя ответственность за звание Чунина». Слова Фудзина потрясли Ли. Он никогда не видел Фудзина таким строгим. Его слова застали Ли врасплох, и он не знал, что ответить. Экзаменаторы подсознательно кивнули, соглашаясь со словами Фудзина. Никто из них не поддержал бы его повышение, несмотря на невероятную силу. Чунин был ответственен за руководство отрядами и обеспечение их безопасности. Независимо от того, насколько силен был ниндзя, его не повысили бы, если бы он не умел правильно руководить отрядом и принимать взвешенные решения. Гай нахмурился и задумался, почему Фудзин так суров. В то же время Какаши подумал: Фудзин прав, Ли нужно было это услышать, иначе он пострадает в будущем. Сакура не смогла сдержаться и сказала: «Эй, разве это не слишком сурово?» Ее рот закрыла рука Наруто, который прошептал: «Ты ша-ша, не зли Фудзина, когда он такой, как тот, кто не раз становился объектом безвредных экспериментов Фудзина». Наруто точно знал, когда не стоит раздражать Фудзина, иначе ветра стали бы слишком хаотичными и сильными, или же его самого отправили бы в полет через всю деревню. Фудзин проигнорировал их выходки и продолжал смотреть на Ли со строгим выражением лица. Ни его слова, ни выражение лица не оставляли места для дискуссий. Ли осознал свою ошибку и сказал: «Прошу прощения, я слишком увлекся битвой». Фудзин кивнул и ничего не сказал. В конце концов, он не был сенсеем Ли. Гай, не теряя времени, появился рядом с Ли со скоростью, которая вновь потрясла Баки. Он обнял Ли и сказал: «Не волнуйся, Ли, ты сражался очень хорошо». Ли тут же расплакался и закричал: «Простите, Гай-сенси». Гай тоже прослезился и эмоционально произнес: «Ли, Гай-сенси, Ли, Гай-сенси, Ли». Оба тут же крепко обнялись, слезы текли по их лицам. Каким-то образом на их фоне появился закат, пока все остальные смотрели на двух ниндзя с недоверием и отвращением. Тимари покраснела от увиденного. Канкура не мог не пробормотать, как это Гаара позволил себя так избить такому неудачнику, как он. На лице Баки выступил пот, когда он подумал, что, черт возьми, не так с этой деревней. Даже Гаара был встревожен этим зрелищем. Он не мог понять, что видит. Ина с отвращением закричала: «Фу, что они делают?» Ниджи просто закрыл глаза и смущенно отвернулся. Он пожелал, чтобы все забыли, что он был в одной команде с ними. Даже Какаши чувствовал то же самое, когда Сакура посмотрела на него и спросила: «Сенси, как он стал вашим соперником?» Ее вопрос оставил его безмолвным. Он подумал: «Он насильно стал моим соперником без моего согласия. Я ничего не мог поделать». Наконец, Гай отправил Ли к медикам. Хотя его травмы не были смертельными благодаря действиям Фудзина, его тело получило огромный откат из-за открытия внутренних врат. Ему требовалось немедленное лечение. П.С. Если можете, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Также вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Патилсервиш 8 XB. На Patreon можно прочитать до 50 глав вперед. Спасибо Мэтью, Крису, Лотосу, Дипу, Луису, Ерему и ДЖ. Роук за поддержку на Patreon. 646. Глава 640. Поединки финала. После того, как медики увелили, Гай вернулся к Фуджину. На его лице появилось хмурое выражение. Он не мог не сказать: «Я знаю, что ты желаешь добра, Фуджин, но почему ты был так суров?» Хотя он никогда не говорил об этом, Ли смотрит на тебя с восхищением из-за наших частых спаррингов. Такие слова могут подорвать его уверенность. Пока Гай говорил, начался последний поединок. Однако присутствующие рядом с Фуджином не обратили на него особого внимания. Им было куда интереснее услышать ответ Фуджина. Фуджин ответил: Если бы ты знал, какую технику он использовал, ты бы поступил так же, Гай. Дзюцу, которым Гаара заключил руку и ногу Ли, называется песчаный гроб, а дзюцу, которое он собирался применить, называется песчаное захоронение. Первое дзюцу он использует, чтобы запечатать противников в песке, а второе, чтобы раздавить их насмерть. Глаза Наруто и Сакуры расширились от ужаса. Конечно, больше всех был ошеломлен Гай. Фуджин продолжил. Если бы я не вмешался тогда, Ли потерял бы левую руку и ногу. Ни один медик ниндзя в Конохе не смог бы их исцелить. Я не думаю, что даже такая личность, как госпожа Цунаде, смогла бы вылечить раны подобного уровня. Такая травма положила бы конец карьере любого ниндзя, не говоря уже о Ли, который знает только тайдзюцу. И хотя мои слова заденут его гордость и уверенность, это куда лучше той цены, которую ему пришлось бы заплатить иначе. Гай на некоторое время замолчал. Наруто воскликнул с недоверием. Да ладно, у этого песчаного парня такое смертоносное дзюцу. Фуджин ничего не сказал, но его серьезное выражение лица дало Наруто нужный ответ. И он, и Сакура задумались. Как мы вообще сможем от этого защититься? Наконец, Гай сказал. Я был неправ. Прошу прощения, Фуджин. Спасибо, что позаботился о Ли. Фуджин улыбнулся и ответил. Не беспокойся об этом, Гай. Уверен, ты бы поступил так же и для меня. Гай улыбнулся и кивнул. Конечно. Ринджира улыбнулся, видя его реакцию, и сказал. Тебе не стоит беспокоиться о том, что уверенность Ли пошатнется. Если бы одно поражение могло демотивировать его, то он никогда бы ничего не добился. Однако, зная его прошлое и его борьбу, я не думаю, что это поражение сломит его. Напротив, это станет для него возможностью стать еще сильнее, не только в плане боевых способностей, но и ментально. Гай кивнул и, подняв большой палец, сказал, конечно, такое поражение никогда не сломит Ли. Никто из них не обратил никакого внимания на то, как Досу победил Чоджи. Когда все предварительные поединки были завершены, всех победителей вызвали вниз. Прежде чем спуститься к победителям, Сакура спросила Какаши о Саске. Какаши заверил ее, что с ним все будет в порядке, и попросил внимательно слушать инструкции, прежде чем мгновенно исчезнуть. Фуджин посмотрел на место, где только что стоял Какаши, и подумал, я забыл, что он уходит до того, как будут определены пары поединков. На его лице появилось хмурое выражение. Ринджира заметил это и спросил, что-то случилось. Фуджин ответил, просто какое-то странное ощущение. Ринджира нахмурился. Инстинкты Фуджина обычно оказывались верными. Фуджин сказал, я тоже уйду, оставлю теневого клона, чтобы он сообщил вам, если мне понадобится помощь. Ринджира и Хака кивнули. Создав теневого клона, Фуджин тоже покинул башню. Он активировал свою технику пространственно-временного чутья и погнался за Какаши, сохраняя достаточное расстояние, чтобы тот не понял, что за ним следуют. В башне Хирузин объяснил Генинам правила и детали финального раунда. В конце Анка вышла вперед с коробкой, а Хирузин сказал, в коробке, которую держит Анка, лежат листки бумаги. Каждый из вас, возьмите по одному. Анка сказала, я сейчас подойду, так что выстройтесь в ряд. Хорошо, каждый взял по одному листку бумаги и открыл его, чтобы посмотреть. Наруто увидел свой первым и подумал, а, один, Хирузин сказал, хорошо, у всех есть по одному, тогда, начиная слева, каждый из вас прочитайте число, написанное на вашем листке. Клон Фуджина внимательно следил, он подумал, вот оно, эти числа решат, что мне делать. Генины посмотрели на листки бумаги и начали называть свои номера. Досу сказал, 10, Наруто сказал, 1, Сакура сказала, 4, Тимари сказала, 8, Канкура сказал, 7, Гаара сказал, 5, Шикамару сказал, 9, Ниджи сказал, 2, Шина сказал, 6. Пока они говорили, Ибики записывал их имена и сказал, итак, Саске будет под номером 3. Хирузин ответил, отлично, а теперь я объявлю порядок поединков для финального турнира. Генины были шокированы, узнав, что они сами определяли порядок финальных поединков. Тем временем клон Фуджина подумал, странно, из-за Сакуры их номера, кажется, изменились. Однако они все еще близки к своим первоначальным противникам. Все будет зависеть от того, как Ибики решит распределить пары. По команде Хирузина Ибики показал Генинам их пары. Конечно, самым пристальным наблюдателем был клон Фуджина. Как только его взгляд упал на бумагу, он подумал, «Тэ-тэ черт, стой, это все еще можно исправить». Поскольку число участников не было степенью двойки, потребовалось несколько дополнительных поединков, чтобы сократить количество до 8. Таким образом, первыми двумя парами стали 4 Харуна Сакура против 5 Гаара и 9 Досу Кинута против 10 Нары Шикамару. Победители этих поединков сразятся с Учихой Саске и Тимари соответственно в следующем раунде. После этих двух поединков оставшиеся пары оставались прежними, то есть Наруто сначала сразится с Нидзи. Следующий поединок будет между Саске и победителем пары Гаара против Сакуры, затем Канкура против Шина и, наконец, Тимари против победителя поединка Шикамару против Досу. Клон Фуджина проанализировал. Значит, единственный дополнительный поединок – Сакура против Гаары. Честно говоря, не имеет особого значения, сразится она с ним или нет. Этот поединок быстро закончится, и Гаара все равно в итоге сразится с Саске, который, возможно, все еще опоздает. И все же, это как-то странно. Фуджин посмотрел на пары с недоумением, когда подумал. Хотя добавился всего один человек, это должно было полностью изменить расстановку. Однако Сакура почти не повлияла на пары. Я только что говорил о судьбе. Только не говорите мне, что это дерьмо действительно существует. Он внутренне вздохнул, заключая. Ну что ж, к черту. Это вполне может быть совпадением. Даже если это существует, мне просто нужно следовать своим собственным словам. К тому же, учитывая, что это позволило мне переместиться в такое далекое и совершенно иное место, которое, возможно, находится даже не в той же вселенной или временной линии, я сомневаюсь, что моя судьба будет плохой. Быть может, это просто позволит десятихвостому упасть мне на колени и сделает меня сильнейшим в этом мире, а затем и в этой вселенной. Конечно, он никогда и не думал, что все произойдет так легко, учитывая, сколько ему пришлось тренироваться и бороться, чтобы достичь этого уровня, но вреда в том, чтобы просто подумать об этом несколько секунд, не было. В другом месте Какаши достиг места, где Саски находился под наблюдением. Фуджин тоже прибыл туда, но на его лице появилось хмурое выражение, когда он задался вопросом, почему мне кажется, что кто-то смотрит сюда. Он сосредоточился на своей технике пространственно-временного чутья и попытался определить местонахождение всех, кто мог шпионить за этим местом. Он тут же обнаружил одно возмущение и посмотрел в том направлении. Его глаза мгновенно расширились, когда он подумал, Орочимару, какого черта он здесь? Мысли сталкивались в его мозгу со скоростью света, когда он вспоминал, подожди, я помню. Он боялся, что Кабуто попытается убить Саске или что-то в этом роде. Он не станет действовать, или, по крайней мере, не должен, если только не решил устранить Какаши, чтобы уменьшить препятствия для вторжения. Независимо от того, будет он действовать или нет, я не могу позволить ему так наблюдать. Иначе я не смогу сделать то, что хочу. Орочимару не почувствовал ни прибытия Фуджина, ни того, что его уже заметили. Он продолжал наблюдать с весельем и подумал. Итак, Какаши наконец-то здесь. На это будет интересно посмотреть. А, Орочимару тут же оглянулся и услышал, как Фуджин говорит, не ожидал, что ты так быстро вернешься. Неужели тебе так не терпелось принять мое предложение и последовать за мной, вместо того, чтобы быть рабом Акацуки? П.А. Следующая глава. Фуджин против Орочимару. Раунд 2. П.А. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Патреоне. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Также вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Потилсервиш 8 Эксби. На Патреоне можно прочитать до 50 глав вперед. Спасибо Эдуарда за поддержку на Патреоне. 647. Глава 641. Фудзин против Орочимару. Раунд 2. 647. Глава 641. Фудзин против Орочимару. Раунд 2. Неужели ты так нетерпелив, что готов принять мое предложение и последовать за мной, вместо того, чтобы прислуживать Акацуки? Услышав беззаботный тон Фудзина, Орочимару увидел его стоящим в нескольких метрах позади с мечом в руке. На губах Орочимару появилась усмешка, и он насмешливо спросил. «Ты так думаешь?» Один раз обжегшись на словах Фудзина, Орочимару больше не принимал его слова близко к сердцу и воспринимал их как пустое сотрясение воздуха. Фудзин склонил голову и недоуменно спросил. «Тогда что ты здесь делаешь? Хочешь, чтобы тебя снова избили? Не знал, что ты мазохист. Вздох, вы, все саннины, такие странные». Когда он произнес эти слова, на лице Фудзина читалось отвращение. Несмотря на то, что Орочимару решил игнорировать все слова Фудзина, он не мог помешать своим глазам дернуться. Он подумал: «Этот сопляк, как же он умеет выводить из себя?» Он сказал: «Мне больше интересно, что ты здесь делаешь? Разве ты не должен быть в башне?» Фудзин ответил: «Был, но почувствовал, как какие-то змеи ползут под землей, и пришел проверить. И, похоже, я был прав. Сначала наложить эту печать на соске, а потом вот так наблюдать за ним. Почему ты так одержим этим мальчишкой, Учиха?» Орочимару ответил: «О, ты же знаешь, как это бывает. Если что-то есть у двоих, третий обязательно захочет это себе». Фудзин спросил: «О, Шаринган, но какой тебе прок от двухтомного Шарингана? Даже если ты его имплантируешь, он станет скорее обузой, чем благом. Разве не лучше было бы погнаться за Мангикё его брата?» Улыбка Орочимару померкла. Фудзин сделал такое выражение лица, словно что-то только что понял. Он усмехнулся и сказал: «Так вот оно что, ты погнался за ним и потерпел неудачу, надо полагать, тебе хорошенько надрали задницу, поэтому теперь ты охотишься за его младшим братом». «Хе-хе-хе», с весельем на лице Фудзин добавил: «Когда я рос, то всегда слышал истории о легендарных саннинах, как о сильнейшем среди них, я особенно много слышал о тебе. Почти каждый ребенок в моем классе восхищался тобой и хотел быть таким же могущественным, как ты. К сожалению, похоже, реальность разочаровывает. Вместо того, чтобы видеть могущественного саннина, я вижу лишь неудачника, охотящегося за генинами, потому что он слишком боится более сильных ниндзя. Интересно, как сильно они разочаруются, когда узнают правду». Фудзин разочарованно покачал головой. Выражение лица Орочимару потемнело, когда он услышал его слова. Несмотря на то, что он решил игнорировать его слова, Фудзину удалось успешно подействовать ему на нервы. Прежде чем тот успел ответить, Фудзин пустил чакру по своему мечу и сказал: «Я передумал. Я сделал тебе это предложение из-за твоей прошлой репутации. Однако, увидев правду, я не намерен иметь такого слабого последователя. Просто позволь мне убить тебя без сопротивления, чтобы другие не узнали, насколько ты разочаровываешь, и ты сохранил свою репутацию». Фудзин исчез и появился перед Орочимару, замахиваясь мечом. Пока Фудзин и Орочимару находились в противостоянии, еще одно противостояние происходило совсем рядом. Внутри башни Какаши и Кабуто смотрели друг на друга. В комнате лежали тела четырех мертвых ниндзянбу, а Саске спал в центре на кровати. Какаши спросил: «Что ты хочешь делать с Саске? В зависимости от обстоятельств, мне придется арестовать и допросить тебя». Кабуто усмехнулся и в ответ спросил: «Интересно, сможет ли кто-то вроде тебя?» Какаши ответил: «Хочешь проверить кого-то вроде меня?» Они поговорили еще немного, пока Какаши не понял, что разговаривать с Кабуто бесполезно. Однако, прежде чем он успел пошевелиться, Кабуто приставил кунай к горлу спящего Саске. Понимая опасность, Какаши мгновенно сделал ход и обездвижил Кабуто. В башне клон Фудзина продолжал анализировать: «Я не оказал никакого влияния на генинов Изата, так что велика вероятность, что Досу в итоге покончит с собой. Что касается Сакуры, то для нее лучше всего просто отказаться от этого матча. Я подозреваю, что Какаши может попросить ее сделать то же самое, поскольку опасность слишком велика, и он не сможет усилить ее за месяц так, как он мог бы с Саске. Даже если она не откажется, пока она не будет слишком сильно ранена, все останется по-прежнему. Так что мне не нужно вмешиваться, если только ее жизнь не будет в опасности, как это было с Ли». Он был доволен парами противников. Генины смотрели на своих оппонентов. Наруто был счастлив, что его противником стал Ниджи, в то время как Шина и Канкура схлестнулись взглядами. Конечно, был один генин, который был в ужасе. Этим генином была никто иная, как Сакура. Ее лицо побледнело в тот самый миг, как она поняла, что ее противник – Гаара. Видя его битву с Ли, она знала, что у нее нет никаких шансов против Гаары. Наруто смотрел на Ниджи, когда почувствовал, что с Сакурой что-то не так. Он сказал: «Сакура, что случилось? Почему ты такая бледная?» Сакура не проронила ни слова. Вместо нее Шикамару сказал: «Посмотри, кто ее противник, Наруто». Наруто снова посмотрел на бумагу, которую держал Ибики, и осознал: «Твой противник, Гаара?» Сакура могла лишь жалобно кивнуть. Она не знала, что сможет сделать за месяц, чтобы получить шанс против такого монстра, как Гаара. Видя ее подавленной, Наруто сказал: «Не волнуйся, Сакура, я уверен, учитель Какаши что-нибудь придумает». И снова Сакура могла лишь жалобно кивнуть, надеясь, что слова Наруто правдивы. Клон Фудзина не мог не усмехнуться их реакции. Точно так же поступили большинство других джонинов и братья с сестрой Гаары. Тимари подумала: бедняжка, Гаара от нее даже костей не оставит. Снаружи здания, где держали Саске, Орочимару уклонился от вакуумного разреза Фудзина и сказал: «Ты действительно думаешь, что эта битва будет похожа на ту, что была в лесу?» Фудзин продолжил атаковать и сказал: «Конечно, нет, мы в деревне. Тебя скоро окружат тысячи ниндзя и убьют. В отличие от прошлого раза, я не позволю тебе сбежать». Уклоняясь от шквала ветряных и вакуумных лезвий, Орочимару прыгнул в небо, сказав с усмешкой: «Верно, мы в деревне. Пока мы сражаемся здесь, тысячи людей погибнут в результате нашей битвы. Стихия огня, техника величественного разрушительного пламени». Огромный поток пламени появился в небе и обрушился на землю. Атака была настолько мощной и интенсивной, что каждый гражданский и ниндзя поблизости увидел ее и насторожился. Фудзин тоже сконцентрировал чакру и сделал глубокий вдох, говоря: «И что с того? Ты забыл, что находишься в деревне ниндзя? Стихия ветра, техника бесконечного прорыва». Его ход удивил Орочимару, и тот подумал: «Странно, неужели он забыл, что его техники ветра не могут оттолкнуть мое пла?» Хм, когда две техники столкнулись, Орочимару увидел, что ветры Фудзина одолевают его технику. Пламя отбрасывалось обратно в небо мощными ветрами. Ухмылка появилась на лице Орочимару, когда он подумал: «Впечатляет, очень впечатляет». Он добавил чакру инь в свою технику, чтобы противостоять моей чакре ян, и он добавил ее в достаточном количестве, чтобы быть в состоянии мне соответствовать. Чтобы придумать это так быстро, его контроль над чакрой инь-ян должен быть исключительным. Каким бы впечатляющим он ни был, он слишком большая угроза, чтобы оставлять его в живых. Если ему позволит полностью раскрыть свой потенциал, он может в итоге превзойти Минато. Мне нужно устранить его во время вторжения, иначе Коноха сплотится вокруг него, даже если я убью учителя. Массивные волны пламени рассеялись в небе, и значительная часть населения Конохи заметила пылающее небо и ощутила тепловую волну. Несколько ниндзя бросились к их местоположению. Как раз в этот момент позади Фудзина послышался звук разбитого стекла, когда Кабуто выпрыгнул, замаскированный под ниндзянбу. Какаши выглянул в окно, думая: «Черт, он сбежал». Его внимание быстро переключилось на Фудзина и Орочимару, и он подумал: «Я почувствовал их столкновение. Орочимару тоже пришел сюда за Саске. И что здесь делает Фудзин?» Кабуто тоже увидел их, падая со здания. Однако он не задержался и быстро скрылся. Видя, как Кабуто успешно убегает, Орочимару, стоявший в центре огненной бури, сказал, складывая ручную печать: «Сейчас не время для нашей битвы, но не волнуйся, это произойдет очень скоро». Используя технику обратного призыва, Орочимару снова сбежал из Конохи. Фудзин не стал останавливать его, поскольку подумал: «О, хорошо, что он сам сбегает. Это сэкономит мне кучу хлопот». В тихом и темном углу Конохи, где никого не было поблизости, появился Кабуто. Он вздохнул с облегчением и подумал: «Хорошо, что Орочимару следил. Иначе, с Какаши и Фудзином, я мог бы и не сбежа». Внезапно глаза Кабуто расширились, а зрачки расширились. Он опустил голову и взглянул на свою грудь. Рука, покрытая молнией, пронзила его грудь и сжимала его сердце. «Эа, если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Альтернативно вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Потилсервиш 8 XB. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Спасибо Шину, Мугину, Рубину, Саймону, Фанчу, Гиллуму, Весту, Уиллу, Риджи и Мануэлю за поддержку на Patreon. 648. Глава 642. Упреждающий удар. 648. Глава 642. Упреждающий удар. Внезапно глаза Кабуто расширились, а зрачки увеличились. Он опустил голову и взглянул на свою грудь. Рука, покрытая молнией, пронзила его грудь и сжимала его сердце. В полном шоке он повернул голову и увидел Какаши. Он пробормотал: «Хатаки Какаши, как ты смог последовать за мной, и почему я тебя не обнаружил?» Глаза Какаши расширились, и он подумал: «Этот парень поразителен. Даже без сердца он способен воспроизводить кровообращение одной лишь чакрой. ТЦ, мастерство этого хлопотного субъекта в медицинском ниндзюцу даже превосходит мои воспоминания. К счастью, у меня был шанс нанести ему удар внутри Конохи. В противном случае убить его было бы проблематично. Тот факт, что он всегда будет находиться рядом с Орочимару, сделал бы это еще сложнее. Излишне говорить, что нападавшим был не Какаши. Вместо этого это был Фуджин в маскировке. Фуджин, который противостоял Орочимару, был его теневым клоном. В отличие от теневого клона, которого он оставил в башне и который содержал лишь 0,5% его чакры, клон, сражавшийся с Орочимару, обладал 70% его чакры. Вот почему Орочимару ничего не заподозрил. Что касается того, как Фуджин подкрался к Кабуто, это было на самом деле чрезвычайно просто. Еще когда Фуджину было поручено найти виновника убийства ниндзя-корня, Фуджин пометил почти всю деревню своей меткой летящего бога грома. Были пощажены лишь некоторые клановые территории и важные здания, где за ним пристально наблюдали. Если бы кто-то другой мог видеть эти метки, он бы с трудом нашел хоть квадратный метр в любом другом месте внутри Конохи, где не было бы одной из этих меток. Любой, кто мог видеть печати, находил дом Фуджина ужасающим и держался от него как можно дальше. Чего никто из них не знал, так это того, что количество печатей, которые он начертил на своем доме, меркли по сравнению с количеством меток летящего бога грома, которые он расставил по всей деревне. Даже Хирузин и Данзе не знали об этом. Если бы знали, оба были бы в ужасе. Когда теневой клон Фуджина сражался против Орочимару, все внимание Фуджина было сосредоточено на битве Кабуто и Какаши. Хотя Кабуто избежал от Какаши, Фуджин никогда не терял его из виду благодаря своей технике сенсорного пространственно-временного обнаружения. Как только Кабуто вошел в область, где никого не было, Фуджин просто телепортировался к ближайшей метке летящего бога грома позади Кабуто, которая находилась всего в одном шаге от него, и пронзил его грудь Чидори Какаши прежде, чем тот успел отреагировать. Это было идеальное убийство. Будь это любое другое место, Фуджину было бы трудно убить Кабуто, несмотря на то, что он был значительно сильнее его. Однако внутри Конохи даже такой сильный, как Кабуто, не имел ни единого шанса сопротивляться Фуджину даже секунду. Кабуто не получил ответа на свой вопрос. Вместо этого Фуджин сжал кулак и раздавил сердце Кабуто, концентрируя больше чакры молнии на своей руке. Из его руки искры молнии распространились по всему телу Кабуто во всех направлениях, кроме верхнего. Когда молния пронзала тело Кабуто, он почувствовал боль, которую никогда прежде не испытывал. Его глаза расширились, и он издал душераздирающий крик. В обычных обстоятельствах его крик был бы слышен на несколько сотен метров. Однако ни один другой человек не услышал его крика из-за поля невидимости, которое Фуджин развернул сразу после того, как пронзил Кабуто. Несмотря на то, что несколько ниндзя, спешивших к месту, где сражались клон Фуджина и Орочимару, проходили очень близко от места, где находились Фуджин и Кабуто, никто из них не почувствовал всплесков чакры от атаки Фуджина или не слышал жалких криков Кабуто. Несмотря на свое ужасное положение, Кабуто все еще пытался исцелиться. К сожалению, скорость, с которой он мог исцеляться, была слишком низкой по сравнению с разрушениями, которые Фуджин причинял внутри его тела. Его борьба, хоть и похвальная, не принесла ему даже секунды. Кабуто выругался. «Черт, я не могу продержаться, он хочет меня убить». Кабуто немедленно начал думать, что он может сделать. К сожалению, в той ситуации он ничего не мог придумать. Волны молнии уничтожили все внутренние органы Кабуто, кроме его мозга, который остался совершенно невредимым. Вдобавок молния, сеющая хаос по всему его телу, пронзала его кожу и выходила из тела, оставляя за собой сотни крошечных отверстий, из которых сочилась кровь. Якуши Кабуто, один из ключевых игроков четвертой великой войны Шиноби, который контролировал десятки мертвых ниндзя С-ранга и элитных джоунинов, как марионеток, и в одиночку переломил ход битвы против союзных сил, был убит электрическим разрядом Сузуки Фуджина еще до того, как вторжение в Конаху могло быть приведено в действие. Душа Кабуто рассыпалась в тот же миг и начала рассеиваться, указывая Фуджину на его окончательную смерть. Фуджин посмотрел на его мертвое тело и подумал: значит, он не пережил разрушение всех внутренних органов? Да, жаль. Было бы любопытно на это взглянуть. Фуджин убрал тело Кабуто в свиток, чтобы оно не разлагалось и его воспоминания можно было прочесть позже, думая: Якуши Кабуто, если бы я не переродился, ты стал бы одним из сильнейших ниндзя в мире, тем, кого знали и боялись почти все. В обычных обстоятельствах я бы не убил того, кто играет такую жизненно важную роль в будущих событиях. Твоя смерть кардинально изменит ход четвертой великой войны Шиноби, лишив меня знания о будущих событиях. Однако, Фуджин стер кровавые следы, оставленные на месте, продолжая размышлять. Однако этот парень просто слишком безумен и хлопотен. Ублюдок не только воскресил мертвых Каге, но и, черт возьми, Учиху Мадару. Это должно быть величайшим табу в этом мире. И он все это сделал, не имея никакой выгоды в Великой войне. Что именно он получил бы, если бы бесконечная Цукуйоми увенчалась успехом? Хотел ли он экспериментировать в своих снах, или он хотел мечтать о мире, где Орочимару станет бессмертным и все еще будет заботиться о нем, не говоря уже о том, что он мог бы еще больше усугубить ситуацию, воскресив всех остальных Каге и ниндзя С-ранга, которых он почему-то не воскрешал в оригинальной истории. Возможно также, что черный Зицу мог бы передать ему мертвые тела предыдущих воплощений Ашуры и Индры. Союзная армия могла бы не выстоять против такой силы даже с моей помощью. И даже если я стану достаточно силен, чтобы справиться с этим в будущем, зачем мне это делать, когда я могу избежать всех этих проблем прямо сейчас? Хотя убийство как будто сейчас изменит будущее, это измененное будущее будет намного лучше для меня, без как будто не будет призывов Эдатинси. И что еще важнее, Учиха Мадара не будет воскрешен. Переменных в войне значительно уменьшится, что будет мне на руку. У Обито останутся только армия Зицу и хвостатые звери. Если только у него или Зицу нет каких-то других козырей в рукаве, они окажутся в проигрышной ситуации. В зависимости от того, насколько сильным я стану к тому времени и будет ли та печать успешной, я смогу реализовать несколько своих планов, удерживая обоих на расстоянии. Что бы ни случилось, я, несомненно, останусь в выигрыше. В этом заключается главное преимущество знания будущего. Хотя до сих пор я совершал немало шагов, которые могли бы повлиять на будущее, я был осторожен, чтобы они не вызывали серьезных изменений в грядущих событиях. Хотя я и сеял хаос в стране ветра, это лишь заставило расу еще сильнее ненавидеть Коноху. Точно так же мои столкновения с Рошей Кицучи не повлияли на будущее. Убийство Джуза также не имело большого значения, поскольку он рано или поздно все равно бы умер. Я также был очень осторожен, тренируя Наруто, чтобы он не стал слишком сильным. В конце концов, он будет участвовать во всех основных событиях, и все пойдет совсем иначе, если он будет слишком силен. Было только два случая, когда я напортачил или это было не в моих силах. Один – это победа Сакуры над Ино, а другой – само мое существование. В любом случае, причина, по которой я был так осторожен, заключалась не только в том, чтобы все происходило в точности так же. Я делал это, чтобы воспользоваться моментами, которые, как я знаю, произойдут, пока я не вызываю никаких серьезных изменений. Когда я делаю что-то, что повлияет на будущее, мой ход должен изменить будущее таким образом, чтобы оно стало более выгодным для меня. Это один из таких случаев и первый раз, когда я сделал такой ход. У меня есть еще несколько подобных ходов, запланированных на будущее, хотя их осуществление будет зависеть от того, останутся ли события неизменными. Если Хирузин победит или выживет в схватке с Орочимару, я не смогу воспользоваться ни одним из этих преимуществ, так как все эти события вряд ли произойдут. Именно поэтому я предпринял действия против Кабуто сейчас, а не позже. Если Хирузин убьет Орочимару, тогда никто не знает, что бы натворил этот психованный мальчишка. Он превратился из ниндзя едва С-ранга в того, кто контролировал десятки ниндзя высшего С-ранга менее чем за год после смерти Орочимару. Если оставить его без присмотра более чем на 4 года, кто знает, какого уровня он достигнет. Оставлять его в живых было бы слишком рискованно. Улыбка появилась на его лице, когда он телепортировался прочь, думая: конечно, дело не только в будущем. Настоящее тоже принесет немало выгоды. Примечание автора. Следующая глава. Эдатинси. Примечание автора. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Также вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Патилсервиш 8 Аксби. На Patreon можно читать на 50 глав вперед. Спасибо Риджи, Агент Бойну, Нилауху, Филу, Демиану, Мыцу, Варуну, Бланкету, Шармаке и Серноте за поддержку на Patreon. Спасибо Нишанту за поддержку через УПИ. 649. Глава 643. Эдатинси. Фуджин, принявший облик Какаши, исчез из Конохи вместе со свитком, в котором хранилось тело Кабуто. Он появился на пустой подземной базе в 73 километрах от Конохи. Это была одна из баз, созданных Фудзином за пределами Конохи. Фудзин создал около дюжины таких баз, каждая из которых находилась более чем на сотню метров под землей, на расстоянии 60-100 километров от Конохи, и располагалась на маршрутах, которыми ниндзя Конохи обычно не пользовались. Разумеется, эти базы были еще надежнее скрыты его печатями. Однако, в отличие от своего дома, Фудзин здесь не выкладывался по полной и использовал лишь минимальное количество печатей, необходимых для того, чтобы базы оставались скрытыми и безопасными. Если бы он переусердствовал, то грандмастера Фуиндзюцу, проходящие поблизости, могли бы обнаружить такое количество печатей. Фудзин направился в небольшую комнату и развеял технику трансформации, размышляя: «Все тело как будто у меня, и я также убрал всю его кровь и плоть, что были в той области, так что Орочимару не сможет воскресить его с помощью Эдатинси, разве что у него уже есть ДНК Кабуто. Если Орочимару удастся воскресить Кабуто, то он будет думать, что это Какаши убил его, а не я. Конечно, это тоже будет очень подозрительно. Однако, даже если он поймет, что это был не Какаши, он не сможет связать это со мной, так что у меня нет причин передавать мертвое тело Кабуто Конохе. Еще один аспект, который мне нужно учесть, это то, что смерть Кабуто сильно повлияет на Орочимару. В конце концов, он его правая рука. После того, как Хирузин лишил его рук, именно Кабуто заботился о нем. Если только он не сможет воскресить Кабуто с помощью Эдатинси и поддерживать технику в течение долгого времени, он будет сильно ограничен в возможностях. Это также повлияет и на будущее. Хорошо то, что и для меня это неплохо. Если Саски все же отправится к нему, отсутствие Кабуто облегчит ему убийство Орочимару, поскольку тот, вероятно, будет немного слабее без его помощи. Если же нет, то мне не придется беспокоиться о том, что у Орочимару есть сильный союзник, когда я отправлюсь на его поиски, чтобы уничтожить его основное тело, прежде чем он сможет вмешаться в будущие события. Фудзин вошел в маленькую комнату, в центре которой стоял стол. Он открыл свиток и призвал тело Кабуто на его поверхность. В то же время рядом с ним появилось несколько теневых клонов. Они начали проверять тело Кабуто, чтобы убедиться, нет ли на нем печатей, которые могли бы оповестить Орочимару о его местонахождении. Что касается Фудзина, он положил руку на голову Кабуто и вторгся в его мозг своей чакрой инь, бормоча: «А теперь посмотрим, знаешь ли ты Эдатинси или нет». Пока Фудзин читал воспоминания Кабуто, в деревне тоже произошло немало событий. Несколько ниндзя спешили к месту, где столкнулись клон Фудзина и Орочимару. Некоторые из тех, кто был поблизости, успели мельком увидеть Орочимару, прежде чем он скрылся. Это был легендарный Саннин Орочимару. «Да, я был в его отряде во время Третьей Великой Войны Шиноби. Я никогда не забуду его лица. Но почему он здесь? Невероятно!» Сузуки Фудзин заставил его отступить. «Нет, он заставил Орочимару отступить дважды. Это просто безумие. Раньше я немного сомневался, но теперь нет никаких сомнений. Фудзин может заставить легендарного Саннина отступить. Ха-ха-ха, у нас есть еще один ниндзя, который может сражаться против других Каге. Нам не нужно беспокоиться о встрече с несколькими врагами в будущем, верно? С Хокаге сама, мастером Джирои, леди Цунади и молодым Фудзином мы можем сражаться со всеми четырьмя вражескими Каге одновременно. И не забывайте, что у нас еще есть копирующие ниндзя Какаши». Ниндзя, ставшие свидетелями бегства Орочимару, немедленно начали обсуждать произошедшее между собой. По мере прибытия других, они слышали их разговоры и становились еще более взволнованными. Какаши появился рядом с Фудзином и спросил: «Орочимару тоже пришел сюда за Саске?» Клон Фудзина ответил: «Да, хотя я не уверен, собирался ли он действовать или нет. После того, как ты ушел, я почувствовал что-то странное и пошел по твоему следу. Когда я добрался сюда, я увидел Орочимару, пристально смотрящего на комнату Саске. Кстати, с кем ты сражался в комнате, и как ему удалось сбежать от тебя?» Какаши ответил: «Это был Якуши Кабуто». Глаза клона Фудзина расширились от удивления. Он спросил: «Тот генин, который отказался от боя, он показался немного подозрительным, но неужели он так силен?» Какаши кивнул с серьезным выражением лица и сказал: «Да, этот парень удивителен. Он убил 4 анбу, которых я отправил присматривать за Саске. Он хирургически изменил лицо одного из них, чтобы оно напоминало его собственное, и использовал дзюцу мертвых душ, чтобы временно восстановить его сердцебиение и манипулировать им. Он даже стер запах мертвого тела, чтобы я ничего не заподозрил. И он остановил свое сердцебиение и замаскировался под одного из мертвых ниндзянбу, чтобы сбежать. Клон Фуджина посерьезнел и сказал: «Такое мастерство». Видя, что Орочимару наблюдал, это должно означать, что Кабуто, его подчиненный, или, точнее, шпион, подосланный им. Это проблематично. Какаши кивнул, думая: его навыки посрамили бы любой отряд Анбу. Даже гвардия Анбу не смогла бы сравниться с ним. Если такой талантливый человек работает под началом Орочимару, то, такими темпами я скоро стану бесполезным. После смерти Минато, предательства Орочимару и ухода Саннинов с активной службы, именно Какаши стал ниндзя, выполнявшим самые сложные миссии для Конохи. За последние десятилетия он стал ниндзя, на которого все в Конохе смотрели как на своего следующего лидера. Однако за последние несколько дней его статус значительно снизился. Сначала Фуджин, кто был на 10 лет моложе его, победил Орочимару и заставил его отступить не просто один раз, а дважды. А затем Кабуто показал, что может конкурировать с ним. Он подумал: «Я не могу продолжать расслабляться. Мне нужно снова взяться за тренировки». Пока они разговаривали, несколько других ниндзя подошли ближе к ним. Один из старших ниндзя спросил: «Какаши, Фуджин, что здесь произошло? Почему Орочимару здесь появился?» Какаши ответил: «Трудно сказать наверняка. Нам нужно будет обсудить это с Хокаге сама». Старшие ниндзя и остальные кивнули. Один из них спросил: «Стоит ли нам установить периметр, чтобы проверить, не остался ли Орочимару поблизости?» Клон Фуджина ответил: «Нет, он сбежал далеко. Я сомневаюсь, что он вернется сюда. Вместо этого нам нужно сосредоточиться на обеспечении большей безопасности стен нашей деревни. В конце концов, это уже второй раз менее чем за неделю, когда он проникает в нашу деревню». Все торжественно кивнули. Такой человек, как Орочимару, появляющийся так часто, представлял серьезную опасность для деревни. Он мог вызвать сотни или даже тысячи смертей внезапными атаками и отступить, прежде чем Фуджин или Хирузин успели бы противостоять ему. Какаши попросил несколько отрядов Анбу остаться и обезопасить здание, пока все остальные разошлись. Клон Фуджина и Какаши вернулись в комнату Саски. Клон Фуджина посмотрел на мертвые тела и вздохнул. Он пробормотал: 4 ниндзя Анбу погибли. Такая ужасная потеря. Какаши кивнул и сказал: «Да, это жаль». Клон Фуджина осмотрел Анбу, чье лицо было изменено хирургическим путем, и спросил: «Что именно Кабуто здесь делал? Он действительно был здесь из-за Саски? Не мог ли он убить или похитить его за то время, пока занимался всем этим?» Орочимару сказал, что ему нужны шаринганы Саски, так что Кабуто мог бы даже украсть их за это время. На лице Какаши появилось нахмуренное выражение, когда он осознал: «Да, это странно. Я не подумал об этом раньше». Он немного подумал, прежде чем ответить: «Боюсь, я не могу понять, что замышляет Орочимару. Нам нужно доложить об этом Хокаге сама, возможно, у него есть более четкое представление». Клон Фуджина кивнул и сказал: «Это правда. Его разум настолько запутался, что нам трудно понять его мысли». Какаши невольно кивнул, когда вдруг кое-что осознал. Он посмотрел на клона Фуджина с необычным выражением лица и задумался. Он что, намекает, что разум Хокаге тоже запутался? Клон Фуджина заметил его выражение и спросил: «Что такое?» Какаши подумал: «Полагаю, он сказал это только потому, что третий обучал Орочимару». Какаши ответил: «Мне было интересно, не согласился бы ты руководить Наруто в течение месяца? Все трое моих учеников прошли в финал». Он перевел взгляд на спящего Саски и продолжил: «И учитывая положение Саски, мне придется полностью сосредоточиться на нем. В противном случае, Орочимару может в конце концов вцепиться в него».